9. Он еще раз очутился в такой же ситуации. Жизнь, взятая в возмещение жизни, забранная у него, из его семьи. И как в прошлый раз, в этом действии не было сладости, ничего кроме горького пепла и ярости, которую не насытить. Выругавшись, сердито и цветасто, он вцепился в устройство кабельного спуска на своем поясе и использовал скоростной режим, чтобы быстро снизиться из своего укрытия на затопленный водой пол. Он широко зашагал к телу твари-гарпуна. Накидка развивалась за его спиной, как крылья хищных птиц над головой. Одна рука ползла вниз к застежке кобуры на его бедре. Он уделил изувеченному трупу Коин еще один взгляд, и не более. Несмотря на все нежелание признавать над собой власть, власть Келла, в конечном счете, оно подчинилось и умерло, выполняя свой долг. Как и в случае Йоты, Тариэля и прочих, он ручался за то, что их кланы узнают об их жертвах. На лице плачущей королевы в ублиете павших будут вытравлены новые капельки слез. Монструозный убийца плавал, раскинув руки крестом, на поверхности наводнившей здание воды. Тело окружали волнующиеся потоки ржавой крови, красный ореол среди тусклых оттенков, обломков и руин. Келл бросил на тело холодный, бесстрастный взгляд, едва сдерживая, чтобы не выхватить нож и не начать колоть им по малиновой плоти в приступе безумной злобы. Череп, и без того деформированный, и нечеловеческий в своих пропорциях, был вскрыт изнутри смертельным ударом пули осколок. В паутине трещин, покрывавших лицо, виднелись порванная кожа и раздробленные кости. Оно выглядело, как гротескная терракотовая маска, разбитая, а затем склеенная неумелой рукой. Отложив в сторону винтовку, он вытащил пистолет «Экзитус», провел рукой по символу черепа на ствольной коробке и поднял тяжелое ручное оружие. Он не оставит от этой твари и следа. Ботинок Келла потревожил разлившееся озеро, и мутные, смешанные с кровью воды разошлись. Движение привлекло его глаз. Ржавое пятно уже не росло, оно уменьшалось. Его всасывали раны на теле убийцы. Он крутнулся, держа палец на спуске. Нога гарпуна издала неестественный треск и, согнувшись под неестественным углом, ударила Келла в грудь, как кувалдой. Виндикар пошатнулся, а краснокожая тварь выкарабкалась из воды и бросилась на него. Гарпун больше не двигался с той ненормальной скрытостью и изяществом, которые Келл наблюдал через прицел, но компенсировал недостающее скоростью и агрессией. Гарпун замолотил по нему, выбив из пальцев Келла пистолет и ломая кости каждым ударом своих зазубренных кулаков. Кожа убийцы двигалась, причем таким образом, что внутренности Виндикара скрутило от омерзения. Это смотрелось почти как так, если бы плоть гарпуна каким-то образом натягивалась вокруг костей и внутренних органов, приводя их в движение при помощи какой-то необузданной противоестественной энергии. Из дыры от пули в глазу убийцы сочилось мозговое вещество и густая жидкость. Из его распахнутого рта и рваных ноздрей с кашлем вылетали сгустки омертвевших тканей. Пытаясь поставить блок, снайпер получил еще один удар, который вывихнул Келлу плечо и заставил его взреветь от боли. Споткнувшись, он привалился спиной к запятнанному багрянцем куску кладки с наколотым на нее Коин. Гарпун наступал, с каждым шагом его тело разбухало и утолщалось, всасывая все больше и больше сдобренной кровью жидкости, хлюпающей у них под ногами. На пузырящейся коже его туловища выступило лицо, затем еще одно и еще. Они кусали и грызли зубами душившую их тонкую мембрану, пытаясь вырваться на свободу. Гарпун дернулся и замер. Он обратил на себя свои когтистые пальцы, полосуя по выступам на своей плоти, нанося царапины, из которых сочилась водянистая жидкость. Лица беззвучно взывали к Келлу. «Останови его!» — кричали они.